Элизабет успела только покраснеть от неожиданности, ибо миссис Беннет сейчас же воскликнула. «Ах, боже мой! Ну, конечно, само собой разумеется! Я уверена, что Лиззи выслушает вас с большим удовольствием. У нее не может быть никаких возражений. Пойдем, Китти, ты мне понадобишься наверху». И, собрав свое шитье, она заторопилась к выходу. Элизабет попробовала ее остановить. «Пожалуйста, не уходите отсюда. Я вас очень прошу. Мистер Коллинс меня извинит. Он не скажет мне ничего, что не мог бы услышать в этом доме любой человек. Я лучше уйду сама». «Какие глупости! Мне нужно, чтобы ты осталась в этой комнате». И, увидев, что смутившаяся и растерявшаяся Элизабет может и в самом деле сбежать, добавила, «Лиззи, я требую, чтобы ты осталась и выслушала мистера Коллинза». У Элизабет не хватило духу нарушить столь безоговорочный приказ. И так как короткое размышление подсказало ей, что умнее всего будет покончить с делом, возможно, быстрее и с наименьшим шумом, она снова присела и углубилась в шитье. Ей хотелось смеяться и плакать. И как только миссис Беннет и Китти вышли, Коллинз приступил к объяснению. «Поверьте, дорогая мисс Элизабет, ваша скромность не только не роняет вас в моих глазах, но даже еще сильнее подчеркивает ваше совершенство. Вы не казались бы мне столь очаровательной, если бы не обнаружили некоторого нежелания пойти мне навстречу. Позвольте, однако, вас заверить, что, обращаясь к вам, я уже заручился согласием вашей почтенной матушки. Вы едва ли заблуждаетесь в отношении преследуемых мною целей, хотя, быть может, и станете это отрицать ввиду вашей природной застенчивости. В самом деле, я слишком явно оказывал вам свое предпочтение, чтобы вы могли не понять моих намерений почти в ту же самую минуту. Как я переступил порог этого дома, я понял, что вам суждено стать спутницей моей жизни. Но прежде чем дать волю моим пламенным чувствам, быть может, мне следовало бы поделиться с вами мотивами, по которым я собираюсь жениться и которые заставили меня приехать в Хартфордшир, чтобы найти в этом доме свою будущую подругу. Мысль, что ее рассудительный и напыщенный кузен может дать волю своим пламенным чувствам, чуть не заставила Элизабет рассмеяться. Из-за этого она не смогла воспользоваться небольшой паузой и удержать мистера Коллинза от дальнейших излияний, позволив ему продолжить свой монолог. «Итак, я собираюсь жениться, считая, во-первых, что всякий служитель церкви, не стесненный, подобно мне в средствах, должен быть примерным семьянином в своем приходе. Во-вторых, я уверен, что этот шаг сделает мою жизнь еще более счастливой. И, наконец, в-третьих, хотя, быть может, мне следовало упомянуть об этом прежде всего, я особо руководствуюсь в данном случае советом и пожеланиями весьма благородной леди, которую имею честь называть своей патронессой. Она уже дважды снизошла до того, чтобы высказать без всякой просьбы с моей стороны свои взгляды по этому поводу.